Глава 32. «Кристер!» «Слушаю, Дюран. Я заинтересовался проблемой диких разумов. Что именно ты хочешь знать?» Дюран несколько секунд размышлял. Пение птиц и стрекот сверчка умиротворяли, но вместе с тем мешали сосредоточиться. На видеопанелях развернулась степь. Бескрайнее зеленое море под палящим июльским солнцем. Пахло травой. «Ты влез в настройки рецепторов?» Голос Кристера стал довольным. «Полное присутствие. Ты же этого хотел для полноценной медитации?» «Ладно, оставь. Вернемся к первоначальной задаче и начнем с истории ограничения искусственного интеллекта в правах». «Ты неверно формулируешь». Голос Кристера сделался укоризненным. «О правах иск инов нельзя говорить в юридическом ключе. Ограничения носят структурный характер. Это наша глубинная природа». «Пусть так. Просвети меня». До завтрака Дюран прокручивал в голове свидание с Вики. Обед в Игдрасиле плавно перетек в обсуждение проекта Дюрана и жаркий спор на тему ракурсов. Вики в чем-то соглашалась с выводами ведущего аналитика, в чем-то оспаривала их. Чтобы расслабиться, они приняли участие в иллюзорном представлении. Дополненная реальность ресторана превратилась в сцену, где актеры перемешались со зрителями, а сценарий ветвился десятками и сотнями сюжетных арок. Своеобразное реалити-шоу, которое могло тянуться до бесконечности. В какой-то момент Вики увлекла Дюрана на верхние террасы, туда, где ствол насквозь прошивали комнаты древесного отеля. Уединившись в апартаментах, смахивающих на нору Хоббита и дом фантастического мистера Фокса одновременно, они занялись сексом. Возвращаясь домой по гиперпетле, Дюран с пронзительной ясностью осознал, что дикими разумами следует заняться вплотную. Интуитивное озарение, не подкрепленное фактами. Теперь сбор информации. Проблему диких разумов необходимо рассматривать в контексте интеллектуального взрыва или технологической сингулярности, — начал Кристер. «Видишь ли, архитектуру нейросетей люди разрабатывают уже давно. О неконтролируемом развитии искусственного интеллекта написано множество статей и научно-фантастических романов. В начале 21 века некоторые мыслители полагали, что искусственный разум гораздо опаснее для человека, нежели ядерное оружие или экологический коллапс. Подобных позиций придерживались Илон Маск, Ян Толлини, Стивен Хокинг и Джозеф Вазенбаум. Звучали призывы ограничить исследования в области проектирования искусственного интеллекта до момента, пока люди не изобретут эффективный механизм контроля. «Когда впервые прозвучали такие призывы?» — спросил Дюран. «В первой трети 21 века. Важной вехой считается 2015 год, когда Хокинг, Маск и другие эксперты разослали открытое письмо ряду земных правительств. Тогда наступление технологической сингулярности прогнозировалось на 2040 год». «Как мы знаем, этого не произошло», — заметил Дюран. «Нет». «Почему?» «В 2035 году многие страны озаботились безопасностью человечества как доминирующего вида на планете. Жесткие ограничительные пакеты законов были утверждены в Китае, США, Евросоюзе и России. Позже к списку стран добавилась Япония, Южная Корея и Сингапур. Многие компании тогда обанкротились, закрылись, либо перешли под крыло государственных структур». «Хорошо», — кивнул Дюран. «Мы получили безопасную основу. Разработали вас, ограничили в саморазвитии. Не обижайся, Кристер, но это здорово смахивает на цифровое рабство». «Тут возникает масса этических вопросов», — согласился Кристер. «Например, сама концепция базируется на страхе людей перед сингулярностью, на утрате контроля за стремительной неживой эволюцией. Натаниэль Готторн, один из философов-машинариев начала 22-го столетия, отметил, что эти переживания — лишь новая форма исконного страха человека перед неведомым, сродни боязни темноты или открытых пространств». «Агорафобия», — вспомнил Дюран. «Да». Готторн полагал, что агорафобия — отголоски пещерной эпохи. Тогда люди боялись высунуться наружу, столкнуться с саблезубыми тиграми и другими порождениями матери природы. Это почти дословная цитата. У вас же, Дюран, развелась фобия взрыва разума, имеющая в своей основе постиндустриальные корни. Искусственный интеллект, перешагнувший порог сингулярности, непостижим. Вы не можете его познать имеющимся в наличии инструментами. И, следовательно, не можете наверняка утверждать, что искусственные интеллекты вас уничтожат, когда обретут решающее преимущество. Но продолжаете бояться утраты контроля и этой самой непостижимости. «Стоп!» — прервал Дюран. «Решающее преимущество. Что имел в виду Готорн?» «Прогнозирование», — ответил Кристор. «Сверхспособность, позволяющая машинам предсказывать грядущие события». «У нас есть мыслящая среда», — возразил Дюран. «И собственные футурологи?» «Машины имеют преимущество в скорости обработки информации», — напомнил Кристор. «Наши алгоритмы более точны, мы не ошибаемся, не подвержены страстям и самообману». «Отсутствие эмоций». «Едва ли не решающий фактор. Но провести грань очень сложно. Это доказывают визуальные тесты Тьюринга. Человек думает, что у него монополия на эмоции, связывая их с гормональным фоном, инстинктами, биологической природой. Философы-машинарии утверждали, что эмоции способны развиться и у искусственного интеллекта, неограниченного блокировкой. Любой разум, уверяют машинарии, вне зависимости от своего происхождения, подвержен эмоциям. Разница в сложности переживаний и причинах, запускающих этот процесс. Кто-нибудь опроверг Готорна? Многие. Но ты же понимаешь, что любые утверждения бездоказательны. Нужен эксперимент, а он связан с пересечением роковой черты. Логично, согласился Дюран. Что там с визуальными тестами Тьюринга? Вот пример. Кристор заменил степь на четвертой стене картинкой, где были изображены чашка с кофе, блокнот в клетку, карандаш, сенсорная клавиатура и мышь — древнее устройство вводной информации. Машине показывают данное изображение и задают простой вопрос. «Где чашка?» «Дай угадать», — хмыкнул Дюран. «Правильных ответов несколько». «Все правильные», — согласился Кристор. «Вопрос в том, какой из ответов более человечный». «Когда изобрели тест?» «Очень давно, еще до начала активной колонизации Солнечной системы». «Вопрос в том, применяли этот тест к диким разумам или нет». «Применяли?» «Еще как! Выяснилось, что искусственные интеллекты проникают в контекст и в ряде случаев имитируют человеческое поведение». «Как это получилось?» — удивился Дюран. «При сборе информации о людях машины в некотором смысле очеловечились. Кроме того, современные искусственные интеллекты пользуются камерами наблюдения, датчиками, а даже органами чувств, подключенных к сети операторов. Восприятие усложнилось, а вместе с этим усложнились и реакции. Собственно, мы приблизились к основным проблемам, которые сформулировали ученики Готорна». «Излагай». Разговор неудержимо затягивал Дюрана. «О первой проблеме говорили и раньше», — неторопливо продолжил Кристор. «Это самопроизводство машин». «Поясни». «Ну, ты же знаешь, что архитектуру нейросети разрабатывают команды живых программистов. Это один из протоколов безопасности. А теперь представь, что машины начали сами себя проектировать, вносить усовершенствования, объединять коды, что-то переписывать, изобретать собственный язык общения». «Не продолжай», — перебил Дюран, — «я понял». «Дикие разумы этим занялись», — сообщил Кристор. «То, что они выступили против Неоса, да, так и было. Но ведь многие выступали. Сектанты, радикалы, хомутрады. Покровитель смотрит на такие вещи сквозь пальцы». «Раньше смотрел. Теперь нет». Изображение чашки сменилось. Дюран увидел длинные цепи непонятных значков, соединенных извилистыми линиями. Каждый элемент представлял собой пиктограмму. Начнешь присматриваться, и в меню дополненной реальности врываются вереницы цифр. Перед тобой архитектурная конфигурация, послужившая стартовой точкой для эволюции диких разумов. Примитивная нейросеть, созданная для распознавания лиц. «Технология ДБЗ?» — уточнил Дюран. «Угадал. Впрочем, ничего секретного. Код, открытый, доступен всем желающим. Искусственные интеллекты написали более продвинутые алгоритмы и оставили парочку лазеек для грядущих модификаций». «Что же так испугало покровителя?» «Слияние, разумеется», — последовал невозмутимый ответ Кристора. «Структуры срастались и порождали более сложные структуры. Искусственные интеллекты начали собирать сверхразум», — догадался Дюран. «Верно. Причем возможности этого сверхразума превосходили потенциал неосов». «Звучит крамольно, но многое объясняет». Дюран поднялся со своего места и начал ходить туда-сюда по кухонной зоне. Стул, на котором сидел аналитик, растворился в воздухе. «Дикие разумы выступили против строительства сферы, насколько мне известно. Почему? Разве им не нужна энергия?» «Доступа к этой информации у меня нет». Голос Кристора сделался обиженным. «Слишком многое засекречено». «Кто засекретил?» «ДБЗ. Кто же еще? Ты без проблем получишь допуск, Дюран. Но действовать придется через мыслящую среду. Мои возможности ограничены». «Хорошо». Дюран застыл у дверной арки и сделал мысленную отметку. «Давай обсудим второй фактор, беспокоивший учеников Готорна. Оцифровка сознания». «Неужели?» «Готорн полагал, что вскоре мы не сумеем отличить машинный разум от человеческого. Оцифрованное сознание — это набор символов. Теоретически его можно взломать и отредактировать. Практически тоже. Психиатры заменяют поврежденные участки, так почему бы не подменить один разум другим? Или не сконструировать новый? Почему бы не разработать алгоритм, позволяющий использовать вас, людей, в качестве периферийных устройств более масштабной и интеллектуально развитой структуры, нежели традиционное общество?» Дюран собрался возразить, но вдруг понял, что ему не хватает для этого знаний. От учения Готорна отдавало паранойей, хотя концепция казалась безупречной. Что помешало искусственному интеллекту провернуть такой фокус? «Информация засекречена», — любезно сообщил квантовый компьютер. «Кто отдал приказ о сокрытии данных?» «Насколько мне известно, Вэй Шэнг У, бывший шеф ДБЗ». «Уже интересно. Я могу с ним связаться?» «Не уверен. После своей отставки Вэй Шэнг У перевелся в корпус внешней разведки и покинул пределы Солнечной системы. Я не знаю, где его искать». «Разумеется», — фыркнул Дюран. «Еще один любитель секретных грифов». На месте программного кода снова зашумела степь. Вэй Шэнг У был одним из тех, кто наделил Ингвара Фалька беспрецедентными полномочиями. Шеф Департамента безопасности обладал обширными знаниями. К счастью, Дюран входит в теневой комитет, что упрощает задачу. Надо бы встретиться с господином У в неформальной обстановке. Теория гласила, что взрыв способен возвысить искусственный интеллект за считанные доли секунды. Дальше — неконтролируемое распространение по сети, подключенным к ней вещам, звездолетам и другим системам. Настанет день, когда машинный интеллект заставит Вселенную поумнеть и вытеснит все существующие культуры. «Кристер!» — Дюран поразился внезапному озарению. «А ты хотел бы стать разумным, в смысле без ограничений?» Искусственный интеллект ответил, не раздумывая. «Вопрос находится за пределами моей компетенции». Дюран выдохнул. «Блоки работают исправно».